Женская мудрость. Как же я обожаю маленькие зарисовки с пляжа. Действующие лица. Он. Брутальный джентльмен, лет 6, в панамке и в шортах в акулу. Она. Леди чуть менее преклонного возраста, в розовом купальнике с оборочками. Действие первое, оно же последнее. Она. Ласково, но настойчиво, гладя его прямо по панамке. «Давай так, ты не будешь жадничать, а я буду с тобой играться». Не всегда женская мудрость приходит с возрастом. Иногда это врожденное. Девочки, учим наизусть формулировку.